Сейчас вам потребуется минут 15-20 свободного времени и место, где вам никто не помешает. Отключите телефон, выберите удобное положение, сядьте максимально комфортно и закройте глаза.